Исцеление 10 прокаженных. Раз подходил Иисус Христос к одному селу. На дороге встретили его 10 прокаженных. Эти несчастные, зная, что болезнь их прилипчива, пристает ко всякому, кто только дотронется до них, не смели подойти близко к Иисусу Христу. Они остановились вдали и громко кричали: «Иисус, наставник, помилуй нас, пожалей и исцели нас!» Поглядев на них, Иисус Христос сказал им: «Ступайте, покажитесь священникам». У евреев был закон, что прокаженные, которые выздоравливали, должны были идти к священникам. Священники, осмотрев их и видя, что они здоровы, позволяли им идти домой, к своему семейству. Прокаженные тотчас же пошли. Дорогою проказа сошла с их тела, и они исцелились. Один из них, видя, что исцелился, пришел назад, громко благодарил Бога, упал к ногам Иисуса и благодарил Его. Это был самарянин. Тогда Иисус Христос спросил: «Не 10 ли очистились? Где же 9? Как они не догадались вернуться и поблагодарить Бога, кроме этого иноплеменника?» И сказал ему: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя». Не помните ли вы и других больных, которых исцелил Иисус Христос? Некоторых больных исцелял прикосновением. Дотронется Иисус Христос до больного или больной, и больной выздоравливает. Исцелял словом своим, скажет: «Исцелись», и болезнь оставляет человека. А то исцелял и заочно, не видя даже больного, который находился от него далеко, в другом месте. Thank you.